плавился от жары асфальт мостовых, каменные дома на улице Горького накалялись за день, как мартеновские печи, к ним нельзя было даже притронуться, а не то что жить в них. Ветра не было, и июльское пекло было пропитано тяжелым настоем бензиновых паров, гари и городской пыли. Москвичи передвигались по городу, как сомнамбулы. Больницы были полны задыхающимися астматиками, гипертониками, сердечниками. Днем моя хозяйка лежала в своей комнате, плотно завесив окна, включив вентилятор и держа на голове мокрое полотенце. А по вечерам, когда жара чуть спадала, к ней приходила маленькая, 50-летняя и худенькая, как одуванчик, экс-балерина Большого театра, и всю ночь, часов до 5 утра, они занимались любовью с таким темпераментом, стонами и криками, каких я никогда не слышал ни до, ни после этого. По утрам в ванной я натыкался на их скомканные, слипшиеся простыни. Но мне было плевать даже на это. Я отгораживался от их шумной любви коридорами своей комнатой. Я перенес свою пиш-машинку на кухню. Здесь по ночам был мой кабинет, потому что днем я спал. Да, я нашел способ спастись от одуряющей дневной жары. Я просто сменил своему организму биологические часы и заставил себя спать в самое жаркое время, с 10 утра до 7 вечера. В 7 вечера я варил пачку пельменей, 28 копеек. На первое съедал юшку от них с куском хлеба или с городской булкой, 8 копеек. На второе пельмени, а потом заваривал себе на ночь кофейник с кофе, это копеек на 20. И положив возле машинки пачку Ту-134, еще 20 копеек, отправлялся в работу, как в морское плавание. Примерно в 11 Москва затихала, накрытой ночной душной теменью, гасли огни в соседних окнах, и моя пиш-машинка стучала все быстрее, как рыбацкий баркас двухтактным моторчиком. Во влажной ночной мгле я уплывал на этом баркасе по московским крышам назад, в свою юность, в Баку, и во пронзительно светлым и шумным, как восточный рынок, улицам. Там 14-летний соседский пацан без памяти влюбился в мою 17-летнюю сестру, студентку музучилища, и стал ее тенью, и не давал ей возможности даже шагу ступить без его надзора. Иногда, словно с далекого берега, крики чаек долетали до меня из-за стены обмирающие стоны моих старушек-лесбиянок. Но я упрямо плыл дальше, игнорируя их, спеша в свой собственный, почти гриновский сюжет. Бутылка кефира, кусок хлеба, чашка кофе и сигареты держали меня до утра. Сценарий «Любовь с первого взгляда» был придуман за трое суток и написан за 14 ночей. 13 рублей 60 копеек. Еще две ночи ушло на то, чтобы перепечатать его начисто под копирку в 4 экземплярах. На 20-й день Миронер дал мне адрес Ленфильма и короткую сопроводительную записку для Фрижетты Гургеновны Гукасян. Я положил ее в конверт вместе со сценарием, пошел на центральный телеграф и отправил свою «Любовь» в Питер. Это стоило еще рубль. У меня оставалось 10 дней права проживания в моей комнате и 4 рубля на всю последующую жизнь. И в это время хозяйка, не выдержав жары и темперамента своей любовницы-балеринки, уехала за город, на дачу. Я остался один в пустой квартире. Делать мне было нечего. Судьба моя укатила в Питер в грубом желтом конверте стоимостью 12 копеек.